Глава 23. Эми. Я никогда не чувствовала уверенности в себе. На протяжении всей жизни. Никогда. Ни в какой обстановке. Что подумают люди? Все ли у меня получится? А вдруг я ошибаюсь? Как вышло, что только меня увлекает то или иное дело, а других оно оставляет совершенно равнодушными? И что происходит между мной и Эзрой? Опять это балансирование между «он ведь должен чувствовать то же самое» и «чувствует ли он то же, что и я?» Опять эти два вопроса. Попеременно. Со сверхсветовой скоростью, которая существует по меньшей мере в моей теории относительности, поскольку сейчас нет ни пространства, ни времени, и от невесомости кружится голова. Я могла бы возразить, что, по сути, по-прежнему не знаю Эзру. Мы лишь вынуждены вместе работать над проектом, который еще далек от завершения. Прошло всего ничего времени с тех пор, как мы познакомились под давлением обстоятельств, и первое впечатление было для обоих не очень приятным. Правильнее сказать, мы чувствовали взаимную антипатию. Да что там, терпеть друг друга не могли. До тех пор, пока Эзра не вытащил меня из воды и не выслушал. Я думаю, тот момент и стал переломным. За ним последовало много других моментов, которые укрепили мое мнение. Эзра не таков, каким я его себе представляла вначале. И теперь, когда он передо мной раздевается, я не могу надолго зацепиться ни за одну рациональную мысль, чтобы оспорить свое мнение о нем. Свое мнение о нас. Самым правильным кажется пустить события на самотек. Ведь все хорошо. Больше, чем хорошо. Возможно, дело в том, что мы сперва противились искре, проскочившей между нами в первую же встречу, и каждую минуту вплоть до текущей прожили на запредельных оборотах. А теперь дошли до точки, где слова не нужны, только действия. Только наши торопливые пальцы, которыми мы касаемся друг друга, наши губы, которые впиваются друг в друга, наше желание, которое сродни отчаянию. Что бы ни случилось потом, я знаю, что не разочаруюсь. Потому что мысль, что я не смогу насладиться этой бездумной легкостью, имеет привкус большего разочарования, чем то, что способен принести мне Эзра. Освещение такое тусклое, что когда я моргаю, то за миллисекунды темноты начинаю верить, что все происходящее нереально, что мне это только снится, потому что мы творим чистое безумие. Эзра есть Эзра, а я есть я. Работа на статус все более для меня проблематичная, единственное, что нас объединяет. Мы вышли далеко за рамки дозволенного. Причем уже давно. Возможно, с самого начала. Эзра несколько раз меня одевал, однако вплоть до сегодняшнего дня не раздевал. И теперь, когда он сам обнажен, я больше не скрываю, что глаз не в силах от него отвести, потому что он излучает такую мощь, которая захлестнет и увлечет за собой кого угодно. Эзра настолько уверен в себе, что не нужно смотреть ему в лицо, чтобы ощутить улыбку. А синяя краска, которая налипла на руки, делает его похожим на нового героя вселенной Марвел. Капитан космический синий. Как вам такое? Эзра сжимает пальцы в кулак. Пятно краски покрывается трещинами, словно верхний слой почвы в пустыне, и затем крошится. «Как жалко!» — говорю я и виновато хихикаю. Эзра поднимает голову. Наши взгляды встречаются, и уголки его рта ползут вверх в многообещающей ухмылке. «Не переживай!» Он заключает меня в объятия. Кончиками пальцев я выписываю у него на спине круги. Животом ощущаю эрекцию. Член теплый и твердый, мне хочется его потрогать. Хочется как-то обуздать почти болезненный хаос, клубящийся внутри. Но едва я протягиваю руку, Эзра еще крепче прижимает меня к себе, зарывается пальцами в волосы и подталкивает к скамье. Через пару неуверенных шагов назад я чувствую, как подколенная ямка наткнулась на шероховатый камень. Эзра нагибает меня к скамье, придерживая между лопаток. Потом выпрямляется, снова ненадолго включает воду, смывает с себя краску большим количеством геля и, весь усеянный прозрачными каплями, опускается передо мной на колени. Дыхание перехватывает. Эзра берет меня за талию, целует родинку между грудей и спускается вниз по животу, оставляя дорожку из обжигающих поцелуев. «Ты разве не хочешь?» — спрашивает он, когда я прикладываю руку к его щеке, чтобы остановить. «Я не требую, чтобы ты...» — улыбаюсь я. В ответ Эзра наклоняет голову, и я на миг зажмуриваюсь. «Мне нужна вечность, обычно...» Я хочу предупредить, что, как правило, не испытываю оргазма, однако лишь повторяю. «Я не требую, чтобы...» «А тебе вообще нравится?» — настойчиво спрашивает он. Я покусываю губы, скупо киваю и стараюсь не обращать внимания на свои пылающие щеки. Они уже онемели от прилива жара. «Тогда неважно, кончишь ты или нет». Я поднимаю брови, и Эзра шумно выдыхает. «А если я скажу, что мне тоже нравится продлевать?» Его руки скользят вниз, остаются на моих бедрах и слегка сдавливают их, словно так он хочет усилить смысл сказанного. «Что я готов целую ночь выкладываться, если от этого зависит, чтобы ты кончила. Но суть в другом». Кажется, Эзра замечает затянувшееся смятение в моих глазах. «Главное, чтобы было приятно. Чтобы ты для разнообразия хоть раз не испытывала напряжения, Эймс. Ты хочешь этого, и я тоже». Его шершавые ладони снова скользят вверх. Большим пальцем он проводит под моей грудью, и мне внезапно становится намного труднее его слушать. «А чего я на самом деле хочу, так это чтобы тебе было хорошо. Поэтому прекрати, черт возьми, так много размышлять и доверься мне». Я плотно сжимаю губы, поскольку меня разбирает смех. «Все нормально?» — вновь спрашивает Эзра, и я отпускаю его щеку, чтобы не мешать целовать себя еще более энергично. По сути, слова Эзры возбудили меня больше, чем это удалось всем его предшественникам, которые старались на уровне тела. Я не знаю, откуда взялся комок в горле, однако он покидает меня вместе со вдохом, потому что Эзра разводит мои колени в стороны и обхватывает бедра с внешней стороны, словно зная, что сидеть тихо я не стану. Да и как я могу сидеть тихо, когда он проводит языком посередине живота, спускается ниже и останавливается как раз на том месте, что внезапно стало единственной точкой, в которой я еще существую, в которой собираются все мои эмоции, когда Эзра смыкает над ней губы и ласкает кончиком языка. Сперва размеренно и неторопливо, а через несколько минут сильнее и быстрее, извлекая из меня тихие стоны. И из горла Эзры тоже вырывается приглушенный вскрик, который не затихает в воздухе, подобно моей хриплой мольбе, а вибрирует в моем теле. Эзра высвобождает одну руку из-под моей ноги и надавливает большим пальцем мне на подбородок, заставляя раздвинуть губы, а затем, как в замедленной съемке, проталкивает указательный палец в рот. Я смыкаю вокруг него губы. Эзра поднимает голову, вынимает палец из моего рта и смотрит на него потемневшим взглядом. И с еще более потемневшим взглядом опускает палец вниз, проводит по животу и вводит в меня. Так медленно, что я ощущаю все костяшки и все изгибы. Палец начинает движение, и я откидываю голову назад, упираюсь в стену. Другая рука Эзры с моего бедра перемещается на живот, и давление изнутри ощущается еще сильнее. Я непроизвольно извиваюсь, пока Эзра внезапно не останавливается. Я сразу затихаю, хотя жажду продолжения. Мне нужно, чтобы он продолжал. «Эймс, Эймс», — произносит он таким тоном, который заставляет воспринимать любые слова как приказ, и я только теперь замечаю, что перестала дышать. И лишь когда Эзра, наконец, возобновляет работу пальцем, втягиваю в себя воздух. Одновременно я ощущаю его губы, Ощущаю, как его язык отыскивает наиболее эрогенную зону. Я желаю, чтобы это длилось вечно. Как правило, мне бывает приятно, хотя не могу сказать, что очень. Все вроде как надо, но чтобы во всех отношениях – никогда. Потому что я думаю о том, что обязана кончить. Потому что именно этого от меня ждет мужчина, когда проделывает подобные штуки. И его ожидания обычно не позволяют мне отпустить себя. Сегодня все мои собственные ожидания обратились в ничто. Потому что реальность намного лучше, чем я могла вообразить. В ушах звенит, это Эзра ввел в меня второй палец. И я прикусываю губу, чтобы не кричать громко. Выдыхаю его имя голосом, хриплым от отчаяния и одновременно освобождения. Не прекращая поцелуя, Эзра работает пальцами. Вторая ладонь лежит на моем животе, прямо над тем местом, где он ласкает меня внутри. Белые точки пляшут под моими закрытыми веками. Открываю глаза. Рассеянный полумрак, скудное освещение, влажный нагретый воздух, наши отрывистые вздохи. Все обрушивается на меня разом, проникает в сознание, сводит с ума. Я ощущаю каждый миллиметр своей покрытой мурашками кожи, бешеный пульс, слабость в ногах, дрожь во всем теле. Стоны вначале громкие, становятся тихими, потому что направлены внутрь. Все тело кричит и одновременно наслаждается покоем. Я сбилась со счета, сколько раз уже думала, что близка к оргазму. И когда язык Эзры опять ласкает мой чувствительный живот, когда он вынимает из меня пальцы, приподнимает рывком, разворачивает и целует шею сзади, одновременно снимая лейку душа с держателя и направляя тугую струю воды мне на затылок туда, где только что касался меня губами, лишь тогда я сдаюсь. «Ты убийственно прекрасна, Эми, когда отпускаешь себя», шепчет Эзра сквозь шум воды. Сквозь шум у меня в ушах. И я распадаюсь на части. На тысячи крохотных атомов. Волна со всей яростью обрушивается на рифы и увлекает меня с собой. Уносит далеко, прочь от всего, что я обычно считала своим миром. Эзра придерживает меня за талию, целует в щеку и ждет, пока во мне уймется дрожь. Затем вешает лейку душа на место и разворачивает меня к себе. «Привет!» Я пробую рассмеяться. Увы, получается лишь шумно выдохнуть. «Привет!» Кое-как нахожу в себе силы ответить и опускаюсь на камни. Эзра становится между моих ног, кладет руки мне на плечи и смотрит в глаза. Я обхватываю его эрегированный член, такой большой, что я едва могу сцепить вокруг него кончики среднего и большого пальцев. Наконец, приноравливаюсь и начинаю двигать рукой. По телу еще проносятся волны, которые недавно захлестнули меня и спутали сознание. Я хочу, чтобы Эзра тоже достиг кульминации. Большим пальцем ласкаю головку члена. Она невероятно мягкая, хотя все остальное твердое и пульсирует. Я то ослабляю, то усиливаю нажим. Сгибаю руку в локте, скольжу пальцами по всей длине члена, а свободной рукой ощупываю упругие мышцы на груди. Удары сердца под моей ладонью становятся чаще. Эзра прикрывает глаза, запрокидывает голову и крепче стискивает мои плечи. В некоторых местах на коже рук еще мерцают голубые крапинки. Отчетливо просматриваются сухожилия от сгиба локтя до самой кисти руки. Он чертовски красив, весь. Во всем, что делает и что говорит, когда он тоже отпускает себя. Я поглаживаю мускулы на груди сверху вниз по вертикали, затем описываю круг вокруг пупка и спускаюсь ниже, провожу по темным волосам и теперь обхватываю член двумя руками. Эзра сдавленно выкрикивает что-то вроде «фух», по звучанию больше похоже на долгое «ф». И затем хлюпающе «К». Я продолжаю усердно трудиться. Заправляю пряди волос за уши и задействую губы. Я тоже хочу целовать его. Хочу ощущать его всем телом. Хочу чувствовать, как он реагирует. Мои сомкнутые губы горят, когда я провожу ими по бархатистой поверхности, а затем на миг прижимаюсь крепче и оставляю на ней нежнейший поцелуй. Чувствую тепло своего дыхания. Закрываю глаза и беру возбужденный член глубже в рот, не переставая водить вдоль него рукой, синхронно с ритмом все более беспорядочных толчков. Чуть погодя, Эзра берет меня за локти, подтягивает вверх и ставит на ноги. «Я пока не хочу, чтобы все закончилось», — поясняет он, обхватывает мое лицо, целует, пока снова не начинает кружиться голова, и включает над нами душ. Теплая вода, мокрая кожа на мокрой коже. Не поймешь, где кончается один из нас и начинается другой, а языки, до того осторожные, теперь просто соединяются в один. У него во рту, у меня, на наших губах пока хватает дыхания. Эзра берет с полки первый попавшийся шампунь и читает название на этикетке. «Спайс бомб пойдет? Если что, в кухне имеется сода». «Да», я со смехом пытаюсь отобрать у него флакон, однако Эзра сопротивляется. «Конечно, пойдет», заканчиваю я фразу. Эзра выливает немного шампуня себе на ладонь и распределяет по моим волосам. «Не буду спрашивать, как использовать соду. Может, я единственный, кто прогулял урок химии, на котором изучали средства для наведения красоты?» Я хохочу и закатываю глаза. И тут же поспешно зажмуриваюсь. Эзра уже вспенил шампунь и массирует мою голову. «Повернись», — говорит он, и я, прикладывая ладони к стене, становлюсь к Эзре спиной, чтобы ему было удобнее, и рассматриваю следы, оставленные на стекле моими пальцами. Затем припадаю щекой к прохладной поверхности. Я все еще парю где-то в облаках. Сама мысль о пережитом оргазме снова и снова щекочет внутренности. Когда чуть позже я встаю перед раковиной, завернувшись в пушистое белоснежное полотенце, и включаю яркий светильник, то констатирую, что мое отражение в зеркале выглядит пугающе счастливым. Если бы оно не копировало каждое мое движение, я бы точно засомневалась, что вижу себя. Позади отражается тропический душ на одном уровне с полом, где я только что провела лучшие полчаса своей жизни. Наши синие, черные одежды валяются на полу, будто сброшенная кожа. И я знаю, что еще ни с одним мужчиной не была столь естественной, как с ним. Я причесываю пятерней мокрые волосы. С кончиков в раковину еще стекает вода. Кап-кап. Пытаюсь считать по каплям, сколько прошло секунд, и невольно вспоминаю песочные часы и иллюстрацию Эзры для спецвыпуска журнала. В нерешительности простаиваю неподвижно в общей сложности 23 секунды, пока не задвигаю в сторону вопрос «А что теперь?» и приоткрываю на щелку дверь ванной комнаты, проверить, не вернулся ли Эзра. Он хотел забрать из машины наши вещи. Но пока я не слышала его шагов на лестнице. «Ты здесь?» — шепотом спрашиваю я у спальни. Эзра как раз появляется из холла и бросает пакеты с едой на вынос на прикроватный коврик. Бумага шелестит. Наверняка бургеры развалились на элементарные составные части. Капля номер 24 отделяется от моих волос, и Эзра смотрит на меня. «Ты как? Что-нибудь нужно?» Я киваю и следом тут же мотаю головой, преобразовав кивок в знак отрицания. «Нет». 25-я капля стекает по лопатке. Я вздрагиваю и нетвердой рукой приоткрываю дверь чуть шире. Эзра скользит взглядом по моему полуобнаженному телу. Сам он надел рубашку и спортивные шорты. Он опускает глаза. Наверное, прослеживает взглядом 26-ю каплю, которая скатывается по шее в ложбинку между грудей и исчезает под полотенцем. «Мне нужен ты», — произношу я с надеждой. «Хочу продолжить с того места, где мы остановились». Эзра изучает меня еще одну каплю, затем распахивает дверь полностью и прижимает к дверному косяку. Мгновенно в моих нервных окончаниях вспыхивает тысяча маленьких фейерверков. Наши пальцы переплетаются. Эзра тащит меня к постели. Я падаю на нее и отползаю назад. Эзра решительно скидывает через голову рубашку и в следующий миг уже лежит на мне. Его волосы почти высохли. Я откидываю их со лба. Не знаю, что ищет Эзра в моих глазах, однако знаю, что я нашла в его. Себя, какой меня еще никто и никогда не видел. Столько страсти, столько обещания, столько уверенности. Я начинаю развязывать узел полотенца на груди, и аквамариновые вкрапления на радужке Эзры вспыхивают, а зрачки расширяются. «Подожди», — говорит он, удерживая полотенце, и я едва не теряю терпения, потому что всего, что было до того, недостаточно. Хочу до безумия. А то, что он все еще не торопится, лишь усиливает мое желание. «Эзра», — хриплю я и чувствую, как его кулак постепенно разжимается. Он сам сдвигает полотенце в сторону. Мягкая материя кажется грубой, когда миллиметр за миллиметром скользит по коже, массирует мои самые чувствительные точки и, наконец, отделяется от меня. Я чувствую прохладный ночной воздух, веющий через открытую балконную дверь. Затем Эзра опускается на колени, и жар снова тут, как тут. Жар, который вползает вверх по моей шее и накапливается на щеках. Тепло. Горячо. Слишком горячо. «Есть кое-что», — говорит Эзра и кладет ладони мне на колени. «Что тебе следует знать?»